Глава 13. «Анатолий Антонович», – произнесла я, когда Тимофеев уехал в главный офис «Атланта Рос», порекомендовав нам с бывшим главным специалистом перцептиновой лаборатории съездить в больницу к Светлову и Кирсанову. «Анатолий Антонович, вроде бы все завершилось, проект «Светлячки» благополучно почил в БОЗе, его вдохновители погибли, но одно осталось невыясненным. Что же? Кто такой Светлячок?» Улыбка прорезала лицо доктора химических наук. «Кто он, где и жив ли?» – с жаром продолжала я. «Неужели вы сами не можете ответить на эти вопросы? Ответы настолько очевидны, что это сразу приходит в голову и потому немедленно отвергаются за мнимой нелепостью и абсурдностью. Вы хорошо знаете его. Неужели его гениальное изобретение не открыло до сих пор вам глаза?» «Я не могу поверить», – медленно сказала я. «Я никогда не поверю, что эту громадную работу, это гениальное, хоть и смертоносное открытие, совершил больной прогрессирующим слабоумием мальчишка, психопат, шизофреник Светлов!» «Я расскажу, как это произошло», – проговорил Анатолий Антонович. «Я давно обратил внимание на этого мальчика, еще когда 4 года назад, даже 5, он выиграл крупную международную научную олимпиаду по химии. Тогда я работал в НИИ при фармацевтической фабрике, и я понял, что из Светлова выйдет толк. Потом наш НИИ закрыли, я подался в частную фирму, а Леша поступил в университет. Учился он, как вы знаете, плохо, постоянно балансировал на грани отчисления. Потом НИИ начал финансироваться Атлантом, конкретно Лейсманом. Он решил делать бизнес также и на лекарствах. И вот 1.5 года назад на основе, впрочем, название этих препаратов скажут что-то только специалисту, Светлову удалось получить синтетический наркотик сильнейшего действия, стимулирующий деятельность мозга и центральной нервной системы. «Под вашим руководством в лаборатории НИИ?» – уточнила я. «Да, это можно выразить и так», – ответил он. «Но вы сами понимаете, что, возможно, это опять прозвучит дико. Светлов не нуждался в вашей помощи, я верно понимаю?» «Кое-какие советы я ему давал, но в целом, вы знаете, это все равно, что человеку впрячься в состав, который тянет мощный локомотив. Вы не работали с ним и не знаете, это такой потенциал. Никому из нас там и близко не стоять. Дарование глобального значения, гений. И вот теперь вы боитесь, что мы потеряем его?» «Вероятно, что и так», – вздохнул Анатолий Антонович. «У него очень неустойчивая психика, нервные патологии, суицидальный синдром, расплата за первоклассный интеллект и дар, вы понимаете? А тут еще эта попытка самоубийства и травмы черепа. У него на базе перцептиновой зависимости развивается слабоумие», – вопросительно, полуутвердительно проговорила я и коротко взглянула на доктора, не теряя из виду дорогу, по которой неслась моя машина. «Это так?» – он кивнул и продолжал. «Полгода у Лёши ушло на совершенствование и уточнение формулы. Самое страшное – он экспериментировал на себе. Конечно, всплеск нервной деятельности, безграничные возможности мозга, гипертрофированная память. Но, боже мой, какая цена! Почему у него не было седины? Он красил волосы. Он от природы брюнет. Так он перекрасил волосы в пепельно-русый цвет». «Когда он начал работать с Лейсманом?» «Около года назад разрабатывал методику приема, дозации, тесты и таблицы показателей роста IQ и памяти». «Кому пришла в голову идея команды Брейринга?» «Конечно, я знаю, но Лейсману, разумеется, Светлову было уже все равно. Вы понимаете, перцептин уничтожает то, что именуется нравственными устоями, что ли. Светлов не понимал, что, набирая команду, он обрекал ее членов на деградацию и смерть. Впрочем, как он мне потом говорил, о накачке перцептином из команды знали только 2. Вишневский и Романовский», – почти утвердительно произнесла я. «Да, Романовский был болен. Кроме того, он сидел на героине и винте и лечился в наркодиспансере. Перцептин был для него средством отвлечься. Отвлекся. Вы знаете, это все равно, как если бы человек, желающий перебить вредную привычку нюхать табак, начал нюхать кокаин». Впрочем, Сережа Романовский был действительно очень умный и одаренный человек. Он подошел Лейсману совершенно. Очень жаль, что Сережу застрелили. Жаль. А Вишневский? О, Владик, Это особый случай. Фантастическая, немыслимая безалаберность и легкомысленность. Для него все было как понарошку. Бедный, неразумный мальчик. Он был как ребенок. Все хотел попробовать на язык. Попробовал. Кстати, он единственный из всех знал, что Светлов и есть пресловутый светлячок, чьим именем назван проект. «Ясно», – процедила я. «С ними ясно. А вы? Как вы могли пойти на это?» Он горько усмехнулся. «Я мог пойти на это. А кто меня спрашивал?» «Ко мне на работу приехал Лейсман с Новоченко и спросили, действительно ли я учитель светлячка. У меня тогда были подозрения, что Леша вляпался в мафию, но такое. В общем, они вежливо поставили меня перед фактом, что я теперь буду работать на них. Посулили деньги, конечно. И для меня это были огромные деньги. Когда я узнал, что буду делать опыты на живых людях, причем без ведома большинства из них, я отказался. «Кажется, у вас есть дети, Анатолий Антонович», – грустно ухмыляясь, сказал тогда Лейсман. «Сын и две дочери, а также прекрасная жена». Одним словом, я согласился. Последняя фраза закрыла разговор, как стальная дверь наглухо замыкает вход в помещение. Весь оставшийся путь до больницы прошел в тягостном молчании. Амбалы и службы безопасности «Атланта-Рос» знали свое дело. Светлов был положен в отдельную палату хирургического отделения. Отдельную палату предоставляли или по блату, или с большие деньги. Очевидно, имя Александра Тимофеева имело здесь большой вес. Кирсанов также находился в хирургическом отделении, но в общей палате на 6 коек. К нему направилась я, а Анатолий Антонович поспешил к Светлову. Еще не войдя в палату, я услышала голос Кирсанова. «Вы не имеете права, мать вашу!» – кричал он. «Мне нужно срочно позвонить! Я капитан отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и...» «Коновалы! Чертовы! Эскулапы вонючие!» Женский голос отвечал сдержанно и вежливо, но холодно и с ноткой осуждающего недоверия. «У вас серьезная травма черепа, не стоит так волноваться!» «Да я!» – воскликнул капитан. «Если что случится, я вас...» «Спокойно, Киря!» Входя, сказала я тоном Василия Ливанова, произносящего сакраментальную фразу. «Элементарно, Ватсон!» «Попрошу тебя без шума и рукоприкладства!» «Таня!» – обрадовался капитан. «Может, хоть ты объяснишь мне, какого черта?» Конечно, я объяснила ему. Какого черта меньше не стало? Напротив, все это перешло в еще более крепкие выражения. Подслушивать нас было некому, поскольку трое близлежащих соседей Кирсанова были без сознания. Потом оказалось, один просто спал. Один расхаживал где-то по коридорам, его кровать была пуста. А последний, сухой старикашка с ехидной крысиной мордочкой, лежал слишком далеко, чтобы услышать нас, особенно если учесть, что он был глуховат. Это я поняла из его разговора с санитаркой, в котором львиную долю произнесенных им слов составляли звукосочетания типа «ась», «шта» и «чаво». «Может, у меня бред?» – переспросил капитан, когда я закончила свой рассказ. «Но ты сама виновата. Значит, Анкудинов и Лейсман убили друг друга, а лаборатория взлетела на воздух?» «Надо сказать, я сознательно исказила некоторые факты. Так, по моему рассказу, выходило, что Лейсмана убил не Тимофеев, а Анкудинов в порядке самообороны. Кроме того, я замолчал историю с инъекцией перцептина. Так что дело завершено, еще раз повторила я. Но Тимофеев, он тоже замешан в этом, и пытался было слабо протестовать капитан. Мы были с Тимофеевым у прокурора, и тот согласился с ним по всем пунктам этого скверного дельца. У прокурора? Расквашенная челюсть Кирсанова отвисла. Ну тогда... «Не сегодня-завтра Тимофеев станет президентом «Атланта-Рос», и я не думаю, что тебе стоит подавать в суд за твою разбитую голову и подпорченную физиономию», – назидательно выговорила я. «А моя машина?» – вскинулся капитан. «Где моя машина?» Я только что отогнала ее на стоянку, сходу соврала я. «В любом случае ему нельзя волноваться», – мелькнуло в голове. «В случае, если с машиной Кирсанова что-то произошло, можно будет сообщить печальную новость после». «Когда самочувствие капитана улучшится?» Кирсанов облегченно вздохнул. «А, ну ладно», – пробормотал он. «Позвони там моим». «Я уже сделала это. Они должны вот-вот приехать». «Вот хорошо». «Но ты все понял?» – напористо осведомилась я. «Да, да. Ну, счастливо. Выздоравливай, Киря. Увидимся». Светлов был в сознании. Лицо его какое-то мутновато-серое, с прозеленью выглядело измученным и старым. Я поймала себя на мысли, что едва ли дала бы ему на вид даже 40, так жутко и болезненно он выглядел, а ему было 21. «Лейсман хотел, чтобы я...» – бормотал он, не отрывая глаз. «Чтобы я...» Сидящий рядом на мягком стуле с дермантиновой обивкой, Анатолий Антонович быстро посмотрел на меня и отвернулся с выражением нескрываемой боли и отчаяния на лице. «Я мог открыть время», – продолжал бормотать больной. «Я составил программу, я мог читать на 30 секунд вперед, мозг проникал в... Я знаю, что это не конец». Лейсман хотел, чтобы я мог читать в будущем, через подопытных, естественно, убойные дозы модий. Фицировано перцепцина в будущее на хотя бы 2 дня. Вперед! Вошел дежурный врач. «Мне только что прислали амбулаторную карту», — сказал он, глядя на Светлова. «Это какие-то Содом и Гоморра. Он не учился в школе для детей с отставанием в умственном развитии?» Анатолий Антонович коротко глянул на врача и покачал головой. «У него есть шансы на излечение?» — спросил он. «Я имею в виду, я понимаю, что вы хотите сказать. К сожалению, нервные заболевания – это не мой профиль. Я хирург, но я уже говорил с коллегами из невропатологии. Невропатологического отделения нашей больницы. Боюсь, отсюда мы направим его в психиатрическую клинику. Насчет шансов на поправку не могу сказать ничего. Определенно только то, что их очень мало. Разумеется, я говорю о его психическом здоровье. Травма черепа, безусловно, излечима, перелом руки пустяковый, кость едва треснула». «Это конец», — сказал Анатолий Антонович. «Конец». «О чем вы говорите, мужчина?» — удивленно переспросил врач. «Я же сказал, что...» «Вы спрашивали, доктор, не учился ли он в школе для умственно неполноценных?» «Да вы бы взглянули в его карточку», — начал было врач самым благожелательным и терпеливым тоном, но химик перебил его. «Простите, доктор, я и без того знаю, что он абсолютно ненормален психически. Но у него есть хоть мизерный шанс на исцеление». Анатолий Антонович словно молил своего палача об отсрочке казни. «Хотя бы!» «Я не знаю», — тот удивленно пожал плечами. «Это ваш сын?» «Нет, но просто если он сойдет с ума, мы потеряем великого человека». Хирург широко раскрыл глаза и перевел взгляд на меня, вероятно, надеясь хоть в моем лице увидеть здравомыслие и трезвое восприятие ситуации. «Я сделал это!» Губы Светлова, сухие и пепельно-серые, конвульсивно дернулись. «Глупцы! Они хотели забрать меня! Меня!» Я посмотрел на врача, потом на Светлова и снова на недоуменно глядящего на меня эскулапа. «Я знаю, что это ни к чему!» — неожиданно для себя самой произнесла я. «Но я скажу это просто так, для него, для Светлова. Вам все равно, и это верно, и вы правы, но мы теряем самого гениального химика 20-го столетия». Конечно, врач подумал, что мне и Анатолию Антоновичу самим неплохо пройти клинический осмотр, но это уже не играло роли, потому что я простилась со Светлячком навсегда. Потому что Светлячок умер, а остался Алеша Светлов. Больной деменцией мальчик с серым старческим лицом. Зато машина Кирсанова оказалась цела, просто удивительно, и я отогнала ее на стоянку. Пришлось ломать зажигание. Затем я заехала к Вишневскому-старшему и заявила, что дело закончено. Убийцы его сына найдены, и их уже постигла кара. Перед визитом к Вишневскому я рассталась с Анатолием Антоновичем, пообещав, что его непутевый отпрыск в самом скором времени вернется в лоно любящей семьи. Всегда добродушный ученый при этом сжал кулаки и довольно замысловато выругался, и я поняла, что незадачливого пьянчушку Хоенца ждет весьма теплый прием. Было уже около 7, когда я подъехала к дому, где находилась квартира, в которой остались Хоенц и Бессонного. В общем коридоре я убедилась, что в квартире находятся люди численностью больше 2. Пока я глубокомысленно размышляла, кто бы это мог быть, задумчиво пиная ногой валявшийся на пороге чей-то правый ботинок, Визгливый голосишко вывел. «Ты, Найна, ты, Найна, случилось ночью, ночью не темной». «Ага, случилось от слова «случка», — перебил его периодически срывающийся на фальцет бас. «Кобыла по кличке Тайна случилась ночью. Когда же ей еще случаться-то?» Диалог двух друзей перекрыли грохочущие звуки какой-то дикой музыки, вероятно, одной из альтернативных металлических групп, и визг бессонного и сквозь пьяный смех. «Замечательно!» – устало произнесла я, открывая дверь. «Все те же и все то же!» «А, Танюха!» – заорал Казаков и тут же сунул мне в руку стопку водки. «Пей штрафную!» Рожа Казакова, пьяная и ужасно довольная, была основательно помята и поцарапана, а волосы у правого виска сильно обгорели. Тоже, но в меньшей степени, было у появившегося из кухни, ухмыляющегося во всю широкую физиономию Кузнецова. «Что это у вас, братцы?» – спросила я, выпивая протянутую стопку. «Опять попали в катастрофу?» «Потом расскажем», – ответил Казаков. «Надо выпить за счастливое завершение дела». «Ладно, только вырубите вашу папуасскую музыку и включите телевизор». «Это не папуасская музыка, это пантера», – даже обиделся Хоэнс. «Это же не Каннибал Корпс или Ампладет Назарет». «Да хоть леопард, только выключай». Диктор местного телевидения сказала. «Сегодня в нашем городе случились два ЧП, связанные со взрывами». «Два?» – воскликнула я. «Неужели и Блэкмора?» «Первый по значимости прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода, что в заводском районе. Взорвалась авторемонтная мастерская, принадлежавшая ЗАО «Атлант-Рос». При взрыве погибли президент «Атланта-Рос» Тимур Анкуддинов и финансовый директор Аркадий Лейсман, находившийся там в этот момент. Общее число убитых уточняется. По версии заместителя начальника службы безопасности ЗАО «Атлант-Рос» и главы аналогичной службы завода Александра Тимофеева, причиной взрыва послужило возгорание резервуаров с бензином, расположенных под зданием авторемонтного центра. «Но что за второй взрыв?» – в тревоге недоумевала я. «Правоохранительные органы отрабатывают версию террористического акта». «Второй!» «Другой взрыв прогремел сегодня в третьем корпусе университета в лаборатории при химическом факультете. При взрыве легко пострадали несколько студентов. Всем оказана первая помощь в медпункте университета. Причиной взрыва называется непроизвольное возгорание баллона с водородом. Общий ущерб? Деньги на восстановление будут выделены из областного бюджета». Я перевела взгляд на поцарапанных и потрепанных Казакова и Кузнецова и рассмеялась. «Никак начали посещать занятия?» «Да мы из Костелла хотели проверить одну мысль насчет реакции», – начал было бормотать Казаков, но его слова покрыл общий громовой хохот. «Ишь ты умники!» – воскликнула я, отсмеявшись. «Бутлеровы недобитые! Ну и что, не выгонят вас?» Друзья посмотрели друг на друга и пожали плечами. И смех возобновился. «А тебя, братец, очень хотел видеть отец», — обернулась я к Хоенцу. Тот растерянно захлопал глазами. «Ты его знаешь?» — пробормотал он. «Так что, братец, ты пить пей, а домой сегодня будь добр попасть», — заключила я. Хоенц в панике заметался по кухне, натыкаясь на мебель и сидящих на ней молодых людей, а потом выбежал в прихожую и начал поспешно натягивать туфли. «Чего это он?» – удивленно спросил Кузнецов. «Не знаю», – пожал я плечами, пристально глядя на Кузнецова и Казакова. Поймав мой взгляд, последний от чего-то глупо захихикал и негромко зашептал на ухо собутыльнику. «Очевидно, какую-нибудь гадость». Хоенс тем временем уже оделся и, просунув голову в кухню, быстро пробормотал. «Ну я пошел! Увидимся!» Хлопнула дверь, и только мы Хоенса и видели. Промелькнул сюжет по НТВ, касающийся сегодняшнего инцидента в авторемонтном центре. На экране появилось строгое, бесстрастное лицо Тимофеева, дающего интервью московскому репортеру. А я поймала себя на мысли, что мне это все равно. Я выпила всего лишь 4 маленькие стопочки водки и бокал легкого вина, а голова закружилась так, словно во мне уже было 1,5 литра шампанского. Теплые волны побежали от низа живота, Я провела рукой по горлу и, зацепившись пальцем за вырез кофточки, будто бы случайно оторвала вторую пуговицу, верхняя была расстегнута. Я поймала любопытный взгляд Кузнецова, затем Казакова, и мне стало страшно, потому что я никогда и никого так не хотела, а в потемневших от страсти глазах их увидела, что никто и никогда не хотел так меня. «Пойдем в комнату», — срывающимся голосом предложила я. «Что это?» — мелькнуло в голове. «Водку брать?» — спросила Бессонного, блузку которой целенаправленно растягивал Кузнецов. «Не надо», — гортанным голосом ответил Казаков и взял меня за локоть. Прикосновение его пальцев прожгло меня насквозь, красный туман метнулся в глазах, и со сдавленным стоном я крепко обхватила его шею. «Перцептин!» — последним мозговым импульсом дошла я. «Он заканчивает свое действие, и тогда...» Тогда бешеный всплеск полового влечения. «Так что не видишь ничего вокруг себя», — как говорил Романовский. «Я не помню, как мы оказались в комнате. Красный туман жег нестерпимо. Он обвивал меня, заставлял тело выгибаться в сладкой истоме. Каждое прикосновение вызывало бурю, и я до крови кусала губы, чтобы не закричать. Рядом на ковре переплелись обнаженные тела Кузнецова и Бессонного. Массивное плечо Кузнецова оказалось передо мной, и я вцепилась в него зубами, между тем, как выгнувшийся надо мною Казаков впился поцелуем в спину Лены. Четыре тела сплелись в одном неразрывном бешенстве экстаза. Я проснулась, когда часы пробили полдень. Я лежала одна, небрежно прикрытая тонкой простынкой. Рядом на столике я увидела свои гадальные кости – и поверх них клочок бумаги. «Мы ушли в 10:30», — было написано там. «Извини, но в холодильнике ничего не осталось. Спасибо за хорошо проведенное время и вообще за все. Увидимся. Кузнецов, Казаков, Бессонного». Я вздохнула. Как забавно. Раньше это я все время кидала кости, а теперь, кажется, кости кинули меня.